Глава 21. Дженни и ее свидание с сэром Уоми. После напряженного ожидания Алисы и матери в музейном зале, где Дженни надеялась легко завладеть обеими, потому что ей казалось, что она все безошибочно рассчитала, Дженни позвала на совет Бонду и мужа. Бонда, пустивший в ход все известные ему средства, чтобы вернуть себе голос, так и не смог ничего поделать и продолжал говорить хриплым шепотом, да и то с большим трудом, и чем больше он бесился, тем труднее было ему говорить. С тех пор, как Дженни увидела, что он бессилен помочь самому себе, она перестала его бояться. Прежний страх сменился презрением. А то обстоятельство, что Бонда не доверял ни одному из своих племянников и обращался к Дженни с просьбами помочь в разных его делах, потому что отсутствие голоса не давало ему возможности объясниться, а плохое знание языка мешало переписке, ставило его в какое-то заискивающее и несколько подчиненное положение по отношению к Дженни. Боясь Брацана, приказаний которого и самых главных, он не выполнил. Бонда не забывал, что Дженни была его дочерью, и стремился ее задобрить, хотя он и не пленился Дженни, но сумел оценить ее хитрость и злобу, понял, что врагом она ему будет беспощадным, и решил сделать все, чтобы оказаться ей полезным, а если удастся, то и необходимым. Поэтому, получив записку Дженни с просьбой зайти к ней следующим вечером, по важному делу, Бонда обрадовался и решил разыграть перед Дженни роль преданного друга и верного помощника. Он стал обдумывать план дальнейшего поведения, стараясь приготовить именно такие крючки приманок, на которые, он полагал, рыбка всего скорее клюнет. Что же делала эти два дня Дженни? Почему она отложила совет со своими друзьями, вместо того, чтобы немедленно действовать с ними заодно? Дженни все еще не считала себя окончательно побежденной и устремила свое внимание на голубоглазого простака, как она окрестила сэра Уоми. Ей пришло в голову, что он мог и не получить ее письма, что отвратительный хозяин дома мог и не отдать его, если почта попала ему в руки. Дженни решила еще раз писать добряку и разыграть перед ним оскорбленную женщину, надеявшуюся на джентльменскую помощь, а получившую в ответ невежливость. «Я даже не знаю, что мне теперь думать о вас, сэр Уоми», — писала Дженни. «Если бы хоть на одну минуту я могла допустить мысль, что вы получили мое письмо и не ответили мне, я бы, разумеется, не писала вам. Я считала бы, что мужчина, кавалер, каким должен быть каждый англичанин, не ответивший даже на письмо, недостоин внимания, но так как я писала одновременно матери и сестре, и от них также не получила ответа, я поняла, что ни вы, ни они моих писем не увидели. Мне не хочется повторяться. Я приступаю к главному. Мне надо увидеться с вами. Не только для меня одной, но и для пользы и безопасности моих матери и сестры. Мать моя всю жизнь была неумна и безалаберна, а сестра настолько еще подросток, что ее сумбурности удивляться не приходится. Я надеюсь, что вы поможете мне их спасти из страшных лап лорда Бенедикта, куда они попали по своей неосмотрительности. Отчасти, конечно, по вине отца. Несчастный мой отец передал Алису лорду Бенедикту, а мать мою тот сам насильственно увез из дома. Вы, конечно, ничего этого знать не можете, как и многого еще другого, о поведении вашего хозяина, на что я вам постараюсь открыть глаза. В этом месте рука Дженни слегка дрогнула. Она вспомнила о трех письмах, полученных ею от лорда Бенедикта, вспомнила, что она их даже не прочла толком, но что они были к ней милосердны, вспомнила его слова в конторе, и у нее даже началось сердцебиение, но она не позволила себе распуститься жадно схватила папироску, всегда услужливо приготовленную, затянулась несколько раз, прогнала назойливый зов совести, усмехнувшись так нагло и зло, что сам Брацана остался бы доволен, и продолжала писать. «Не стоит нам с вами тратить ни силы, ни энергию на перечисление чужих грехов. Лучше нам встретиться, хорошо понять друг друга и разгромить армию врага раньше, чем он успеет собраться с силами. Для меня, конечно, самое противное — явиться в дом лорда Бенедикта, но если вам это удобнее или, по-вашему, мне полезно побывать самой в его доме, я, разумеется, приеду и туда, победив свое отвращение к воздуху, которым наполнен этот дом». Подписавшись «друг», Дженни осталась довольна. Письмом вызвала посыльного, приказала немедленно отправиться по адресу и без ответа не возвращаться. Покончив с этим, Дженни оделась и пошла по своим делам, как сказала мужу. На самом же деле она решила издали понаблюдать за особняком лорда Бенедикта, так как ей смертельно скучно было ждать ответа. Но сделать этого Дженни не удалось. При входе в отель на нее налетел Бонда, державший в руках телеграмму. Лицо его было так мрачно и бледно, что Дженни поняла всю серьезность дела, для которого он звал ее к себе. Войдя в свою комнату, Бонда молча протянул ей телеграмму. «Мартин скончался. Пересылаю письмо. Тендель», — прочла Дженни. «Каким образом мог ускользнуть от нас этот прохвост?» — хрипел Бонда. «Неужели же, если я был болен и не мог сам присмотреть за ним, ни один из моих племянников не догадался этого сделать? Я в отчаянии, Дженни!» Прибеднялся Бонда, стараясь втянуть ее в свои дела и сделать как можно скорее своей сообщницей. «Прочтите это проклятое письмо. Там будет и для вас кое-что не очень-то приятное. Но вы не обращайте внимания. Вникните только в суть. Мартин изменил нам перед смертью. Вы еще очень мало знаете, поэтому не можете оценить всей неприятности этого факта. Но факт тот, и вы это запомните, что человеком можно воспользоваться даже тогда, когда он умер. Но этот мерзавец нашел себе защитника, и теперь никто из нас пока не сможет до него дотянуться. Но это только пока. Если заполучить Алису, наше дело в шляпе». «Хорошо, если вы найдете кого-нибудь, кто был бы не глуп и смог пробраться в дом лорда Бенедикта. Если бы только он сумел набросить на шею вашей сестре одну вещицу, все было бы в порядке», — хрипел Бонда, пронизывая Дженни глазами, которых она теперь совсем не боялась. «Ваши вещицы, похоже, мало стоят по сравнению с теми заклятиями, которые знает лорд Бенедикт», — нагло хохотнула Дженни.